«Где же твое место, Рене Орлов?» – прошептал я в отчаянии. «Неужели на заднем дворе второсортного трактира?» Я сидел на старом тележном колесе во дворе Серебряного Оленя и разминал кисти рук в ожидании бритера маркиза Аламиды. Дерец и Дюбартис тихонько шептались чуть поодаль. Дальняя часть двора тонула во мраке, но здесь, ближе к зданию, имелась утоптанная площадка шагов 20 в ширину и столько же в длину, и она вполне прилично освещалась светом расставленных по забору факелов. Они появились на четверть часа позже назначенного срока, когда мои секунданты уже начинали проявлять признаки раздражения. Первым из-под арки ворот появился сам маркиз. Сразу за ним следовал закутанный в черный плащ господин в широкополой шляпе, надвинутой на самые глаза и отбрасывающий густую тень на лицо. Только когда он вышел на освещенное место, выяснилось, что верхняя часть лица незнакомца скрыта под полумаской из красного бархата. Прямо маскарад какой-то. В шагах в пяти позади таинственного незнакомца вальяжно вышагивали еще двое господ. Один, невысокий толстячок с пышными рыжими усами, другой, среднего роста крепыш, черноусый с аккуратным клинышком бородки на надменном лице с презрительно оттопыренной нижней губой. Я поднялся навстречу подошедшим. Рец и Бартис встали по бокам, на полшага позади меня. «Господа, вы опоздали по крайней мере на четверть часа». Дерец нисколько не скрывал раздражения. «А я к вам в дуэлянты не напрашивался», — высокомерно заявил в ответ маркиз. «Это Орлов был инициатором. Идея была его, дать мне всего час на поиски бритера. Так что все претензии можете адресовать своему дружку». «Ох, сударь, еще одно такое заявление, и драться вам сегодня все-таки придется». Дюбартис демонстративно положил руку на эфес шпаги. «Ну-ну, господа, не стоит так горячиться», — подал голос толстячок. «Одной дуэли на этот вечер будет более чем достаточно». «Маркиз, будьте посдержаннее», — вмешался его приятель. «Если маска будет драться со всеми оскорбленными вами дворянами, ни у нас, ни, тем паче, у вас не хватит денег на оплату его услуг». «Господа», — он галантно приподнял шляпу, — «граф де Нарбон к вашим услугам». «Барон фон Греем», — толстячок повторил жест товарища, — «а это, шевалье Красная Маска, он предпочитает оставаться инкогнито». «Шевалье Дерец, барон Дюбартис, шевалье Орлов». «Сударь, вы ариасец», — холодно осведомился человек в маске. «Из-за моей фамилии, резко контрастирующей с исконно искоронскими, да еще употребляемой без привычных приставок атрибутов знатного рода, де, дю или де, мне довольно часто задают этот вопрос, и тем не менее я до сих пор теряюсь с ответом. Неоспоримым фактом является то, что я искоронец в третьем поколении. Мой прадед был в числе тех 2000 подданных Ариасии, которые были наняты королевской семьей из корона во время большой войны с Нугулимом. Во многом благодаря их бесстрашию и воинскому мастерству из корону удалось нанести поражение грозному западному соседу. После войны большая часть ариасцев отправилась на родину, но некоторые предпочли остаться. Кроме полагавшегося им вознаграждения, искоронский король Август II выделил новым подданным земельные наделы вдоль Нугулемской границы. Таким образом, одним росчерком пера мудрый монарх приобрел верных вассалов и прикрыл земли королевства от алчных владык Нугулема щитом из воинственных иноземцев. Шли годы, переселенцы растворились в местном населении, приняли его язык, законы и обычаи. Теперь потомков ариасцев выделяли из общей массы только наличие инакозвучащих фамилий да слава неуступчивых бойцов. Хотя нет, есть еще кое-что, объединяющее носителей фамилий, схожих с моей. Это бедность. Нельзя сказать, что пожалованные нашим предкам земли оказались неплодородными. Просто ариасцы были хорошими воинами, но плохими хозяйственниками. Да и не в чести было у моих предков заниматься хозяйством. Все это вкупе с постоянными пограничными стычками с нугулимцами привело практически к поголовному разорению незадачливых землевладельцев. Лишь единицам, вроде предков князя Репнина, командира роты Королевской Синей Гвардии, удалось добиться финансового благополучия. Так что я нисколько не выбиваюсь из общей картины и являюсь этаким среднестатистическим искоронским ариасцем. Таким образом, ответить на вопрос Красной Маски односложно никак не получается. Приходится объяснять, что мой предок был ариасцем, но и я, мой отец и мой дед уже родились искоронскими подданными. И я одинаково горжусь и тем, что являюсь искоронцем, и своей ариасской фамилией. Я являюсь представителем третьего поколения моей семьи, родившегося в Искороне. Но мои предки были из Ариасии, Я постарался ответить как можно более емко. Тем хуже для вас, сударь. У меня свои счеты с ариастцами. Я только пожал плечами. Какого-то общепринятого раздражительного отношения к ариастцам нет. Нас слишком мало, и, в отличие от тех же южноализийцев, мы никогда не ведем себя так вызывающе. Месье Орлов, обратился ко мне Дерец, я бы на вашем месте настаивал на снятии маски и объявлении имени этого господина. Может, он и вовсе не из благородных? Не волнуйтесь, месье, усмехнулся человек в маске. Мое положение в обществе уж никак не ниже, чем у шевалье Орлова. Но мы не можем знать этого наверняка. Продолжал упорствовать Дерец. Вам придется поверить мне на слово. В голосе красной маски начало проскальзывать раздражение. И вообще, месье Дерец, если уж я пришел сюда, то драться шевалье Орлову придется в любом случае. Довольно слов, господа. Я снял плащ и шляпу, начал неторопливо освобождаться от камзола. Мы пришли сюда для дуэли. Так давайте займемся делом. Хорошо сказано, шевалье, отозвался барон фон Греем. Со своей стороны мы с графом свидетельствуем, что сеньор, скрывающий лицо под маской, весьма знатного происхождения. Спасибо, господа, но мне действительно все равно. Господин Маска здесь для того, чтобы защитить честь маркиза де Аламеда, которого я имею основание считать невежей и трусом, так пусть защищает. Энгарде, месье Маска, в позицию. Убей его, Маска, слышишь? Мгновенно вскипел Аламеда. Непременно убей. Отойдите в сторону, маркиз. Красная Маска освободился от плаща и шляпы, но предпочел остаться в камзоле. Вынужден отметить, что камзол его выглядел гораздо лучше моего. Я готов, шевалье, произнес Маска, салютуя мне шпагой. Надеюсь вернуть вам то, что когда-то задолжал вашим соплеменникам-ариастцам. Неисповедимы пути Господни, я отсалютовал и встал в позицию. Начнем. Мой противник начал с простых вещей. Попытался стремительно провести прямой удар с выпадом в корпус. Я отступил. Дважды подряд Маска атаковал меня справа, затем один раз слева. Это все было слишком просто и не доставило мне каких-либо проблем. Я парировал, применяя простые парады терци-кварта. Не сумев добиться успеха минимальной затратой сил, бритер решил отдать инициативу в мои руки. По всей видимости, для того, чтобы подловить меня на ошибках в атаке. Да только я тоже не спешил форсировать ситуацию, не в моих правилах бросаться в атаку сломя голову. По этой причине на нашем ристалище несколько минут не происходило никаких активных действий. Мы кружились по площадке, лишь изредка скрещивая кончики клинков. Зрители начали выказывать признаки недовольства, но ни на меня, ни на моего противника это не возымело никакого действия. Пара ложных движений с одной и с другой стороны, никакого эффекта. Наконец я перехожу в пробную атаку. Делаю два быстрых приставных шага и прямым ударом целю в голову. Красная маска парирует, но я не даю увести свой клинок в сторону, мгновенно колю в выставленную вперед правую ногу. Противник выполняет ускользание, то есть быстро переносит ногу назад и одновременно выбрасывает репост мне в грудь. Парирую с шагом назад и, развернув кисть, целю в запястье снизу. Маска уходит от атаки, отскочив назад. На несколько мгновений застываем друг напротив друга, переводя дух. Затем красная маска срывается в яростную атаку. В стремлении запутать меня и заставить ошибиться, он постоянно сменяет направление удара. Его клинок целит мне то в грудь, то в голову, то в ногу, то грозит слева, то справа. Все быстро, точно, аккуратно, не оставляя просветов для мгновенной контратаки, но в то же время без каких-либо особых изысков, не ставя передо мной неразрешимых задач. Я отступал и спокойно парировал, а это, как известно, отнимает гораздо меньше сил, нежели беспрерывные атаки. Поэтому, как только он взял паузу для отдыха, уже я перешел к активным действиям, поскольку вовсе не намеревался этот самый отдых ему предоставлять. Не успел еще защитник чести маркиза де Аламеда вернуться в защитную стойку из своей последней атаки, как я, сбив полукруговым батманом вправо его клинок, атаковал в плечо. Противник не успевал защититься и сделал единственно возможное в такой ситуации, то есть отпрыгнул назад. В свою очередь, я не позволил разорвать дистанцию, быстро сместился вперед и влево и вновь угрожал его правому плечу. Маске пришлось отмахиваться ударом реверси, слева направо по горизонтали, а это уже широкоамплитудное действие, выполнять которое нужно аккуратно. Судорожное же движение подуставшего бритера, не успевшего восстановить дыхание, аккуратным не вышло. Уходя с линии атаки, Я качнулся назад, не найдя цели, вражеский клинок по инерции ушел гораздо дальше в левую от меня сторону, чем было необходимо. Я сделал быстрый выпад и достал маску в левую нижнюю часть живота. Он всем телом дернулся назад, что позволило избежать более глубокого ранения, но и это выглядело достаточным для прекращения боя. Клинок вошел в тело почти на 2 дюйма. Кто-то из зрителей вскрикнул. Барон фон Грейм бросился к раненому. «Довольно, господа». Я отступил на шаг назад и опустил шпагу, при этом продолжая внимательно наблюдать за противником, и оказался 1000 раз прав. Несколько мгновений простояв в полусогнутом состоянии и зажимая рану левой рукой, месье в красной маске поднял перекошенное от боли и ярости лицо, окинул поля боя внимательным взглядом и, собравшись с силами, бросился в отчаянную атаку. Руководила им слепая ярость, а не холодная расчетливость, а поскольку я к такому развитию событий был готов, то парировал 3 или 4 удара без особых проблем. Потом ослабевший противник потерял концентрацию и получил укол в правое плечо. Шпага выпала из ослабевшей руки. Вслед за нею рухнул на землю и сам бритер. Первая настоящая дуэль в моей новой жизни завершилась победой. Проснулся я полностью разбитым. Мышцы ломило, в голове перезванивались колокола. На душе скреблись кошки. Зачем? Зачем я все испортил? Ведь так все удачно складывалось. Я уложил бритера в маске, чем привел в изумление графа де Нарбонна с бароном фон Греймом и в неистовый восторг своих секундантов, Дерица и Дюбартиза. Недовольных было двое, собственно красная маска и маркиз Аламеда. Откуда ни возьмись, набежала куча народу. Скорее всего, работники метро Пигаля и некоторые посетители скрытно наблюдали за нашим поединком. Лекарь появился, едва только мы отправили за ним одного из подвернувшихся мальчишек, то есть он тоже был кем-то извещен заранее. Доктор Каспар, проживающий в 5 минутах ходьбы от Серебряного Оленя, пришел в сопровождении 2 помощников. Они аккуратно поместили невезучего бритера на носилки и быстро удалились. Маска был в сознании, но, очевидно, сильно страдал от боли. Впрочем, доктор заверил всех, что пациент будет жить. Маркиз что-то пытался высказать своему бойцу, скорее всего, нечто нелицеприятное. Но граф де Нарбонн пресек эти попытки на корню. Тогда мой неприятель принялся оглашать воздух ругательствами и заявил, что проклятый трактирщик ему за все ответит. Мог ли я в этой ситуации смолчать? Наверное, мог. Но свою роль сыграли и эйфория от выигранного поединка, и злость на безобразно ведущего себя маркиза. Вообще непонятно, как может человек благородного происхождения вести себя так низко. Вспылил я изрядно. Схватив Аламеду за грудки, я в весьма крепких выражениях рассказал ему о том, кто он такой и что с ним произойдет, если его нога еще раз ступит на порог этого трактира. Он краснел и бледнел, но не выказывал никакого желания ввязаться в драку. Нас разняли, маркиза укоряли даже его приятели. Поэтому, когда Нарбонн поинтересовался о причинах моей столь трепетной заботы о ничем не примечательном трактире, я не почуял и тени подвоха. Сказал, что не могу позволить какому-то маркизишке уничтожать добрую репутацию заведения, в котором живу уже достаточно долго. Это было просто и понятно. Все сочли мои объяснения достаточными, и ничего не требовалось к этому добавлять. Но я добавил, мелькнула мысль, что момент очень подходящий для того, чтобы сказать правду. Правду, которая все равно выплывет со временем на поверхность, и, по закону подлости, в самое неподходящее время. Да, если уж вчера известие о том, что я отныне занимаюсь охраной трактира, в мгновение ока превратило меня из героя в изгоя, то можно себе представить, каково бы мне пришлось в неблагоприятной ситуации. У нас, дворян, все не как у простых людей, масса всяческих условностей и предрассудков. Казалось бы, ничего предосудительного в подобном способе зарабатывания денег нет, но вы попробуйте хотя бы заикнуться об этом в благородном обществе. Вас будет ожидать взрыв негодования, дворянин состоит в услужении у трактирщика. Позор, ладно бы еще купца охранять, но трактирщика. Хотя, по большому счету, и купец, и хозяин трактира принадлежат к одному сословию, просто разным делом занимаются. Но попробуй-ка объясни, не принято так, и все тут. Простились со мной подчеркнуто холодно. Нарбонн презрительно кривил губы, Грейм раздувал щеки, Рец хмурил брови, Бартис задумчиво дергал ус. Аламеда, вовсе не прощаясь, удалился с высоко задранным носом. Ох, чувствую, продолжение не заставит себя долго ждать. В предельно скверном настроении я спустился вниз. Зал был почти пуст, Всего четверо посетителей неспешно поглощали поздний завтрак. Никого из обслуги в трактире не оказалось, но в этом не было ничего удивительного, ибо в это время кто-то был занят на кухне, кто-то еще не вернулся с закупками с рынка. Удивительным было то, что никого не было за стойкой. В утренние часы мэтр Пегаль доверял этот ответственный пост племяннику, а если тот был занят, то от кухонного очага призывалась одна из кухарок. Однако в данный момент место за стойкой пустовало. Не то чтобы меня сильно взволновала эта ситуация, просто еще одна маленькая неприятность в довесок к остальным. Я ведь собирался быстренько заказать завтрак и запереться в номере до вечера. На минуту я замер в нерешительности. Дождаться кого-нибудь в общем зале или отправиться на поиски. Желание поскорее забиться в свою нору пересилило. Я обогнул стойку, толкнул дверь в кухонное помещение и очутился в волшебном мире скворчащих сковородок и кипящих котлов. Мой нос стремительно атаковали запахи жаркого и пряностей, маринадов и свежей сдобы. Желудок отреагировал веселым урчанием. Несмотря на поганое настроение, есть хотелось сильно. Дверь открылась совершенно бесшумно, возможно, поэтому в первое мгновение на меня никто не обратил внимания, все кухонные работники продолжали заниматься своими делами. Честно говоря, я рассчитывал сразу обнаружить здесь Фернана или его помощника и решить свои проблемы, поэтому возникшая ситуация меня снова обескуражила. Искомых людей я не нашел и, к кому обратиться в их отсутствие, не знал. Дело в том, что денег за свою работу я еще не получал и не был уверен в том, что все работники трактира поставлены в известность о моем новом статусе. Но на этот раз ситуация разрешилась сама собой. Молоденькая кухарка обернулась. Удивление в ее взгляде быстро сменилось радостью, но также быстро радость перешла в сомнение. Поколебавшись пару мгновений, девушка решительно тряхнула головой и, вытирая на ходу руки о передник, подбежала ко мне. Я уже было открыл рот, чтобы осведомиться, где хозяин, но она молча схватила меня за руку и потащила за собой вглубь помещения. Все это было так неожиданно и интригующе, что я не нашел, что возразить. Ловко пролавировав между разделочными столами и очагом, мы достигли двери, которая, по моим представлениям, должна была вести в какие-то подсобные помещения. Здесь моя провожатая придержала меня за руку и, красноречиво приложив пальчик к губам, призвала не шуметь. Я не совсем ясно представлял себе, что происходит, но решил довериться девушке, справедливо полагая, что она знает, что делает. Подтверждая мои мысли, молодая кухонная работница очень медленно потянула дверь на себя. Дверь при этом не издала ни звука. Из смежного помещения явственно потянуло холодом, из чего можно было сделать вывод, что там находится либо просто подвал, либо даже настоящий ледник. Двое. По виду, сущие головорезы, прошептала напоследок незнакомка, освобождая мне дорогу. Кивнув головой своей добровольной помощнице, я проскользнул в дверной проем. Осторожно спускаясь по довольно-таки длинной лестнице, медленно извлек шпагу из ножен. Впереди послышались голоса. Лестница плавно изгибалась вправо, поэтому я пока был скрыт от взглядов людей, разговаривавших внизу. По мере моего продвижения вниз приглушенные в начале голоса звучали все отчетливее. «Не за просто так, крыса ты трактирная», — различил я наконец чей-то на редкость уверенный в себе слегка хрипловатый голос, «а за спокойствие твоего совсем не бедного заведения. И не нужно рассказывать мне, что у тебя плохо идут дела. Помещение цита под ледник подготовил, а ледник — удовольствие недешевое». Фернан пробормотал в ответ что-то неразборчивое, но это что-то очень не понравилось его оппоненту. «Что ты там мычишь? Ну-ка, носорог, придуши-ка слегка щенка, а то наш любезный мэтр Пегаль плохо соображает». Последовали звуки борьбы, завершившиеся коротким придушенным всхлипом. Мягко выскользнув из-за угла, я оказался прямо за спиной у обритого наголо толстяка, державшего Жерара сгибом руки за шею. Невысокий крепыш с проседью в коротко остриженных волосах и, по всей видимости, обладатель хриплого голоса, скрестив руки на груди, стоял боком к входу. Поэтому я очень удачно оказался и вне его поля зрения. Растерянный Фернан Пегаль располагался напротив крепыша. Он оказался единственным из присутствующих, кто заметил мое появление. Но бедняга-трактирщик был так напуган действиями непрошенных гостей, что никак на него не отреагировал, только беспомощно хватал ртом воздух да вертел головой, переводя взгляд с одного бандита на другого. Еще немного упрямства, трактирщик, главный из вымогателей, и не пытался скрыть насмешку, и цена твоего спокойствия возрастет до 5 золотых в месяц. «Отпусти мальчишку», — произнес я, приставляя шпагу к затылку второго бандита. Он вздрогнул от неожиданности, но хватку не ослабил. «Я смотрю, спокойствие нынче, весьма дорогой товар. Не слишком ли загнул? Ну, спокойствию благородного господина-то ничто не угрожает, вопреки моим ожиданиям». Седоватый крепыш и не думал терять самообладание. «Что же вас, сударь, привело в этот грязный подвал? Убери шпагу, иначе я сверну мальчишке шею». Ободренный спокойствием своего подельника, носорог решил вернуть инициативу в свои руки. Только не на того нарвался. «Я с 15 лет участвую в реальных военных действиях, с чем только не сталкивался за это время. Так что со мной такой номер не пройдет. Слышишь, ты, бегемот, или как там тебя?» — усмехнулся я, немного вдавив клинок ему в затылок. «Если ты свернешь мальцу шею, то точно не выйдешь отсюда живым. Так что убери от него свои грязные лапы и отойди в уголок. Сударь, у вас, благородных, свои дела, а у нас свои», — снова взял слово крепыш. «Не мешайте нам, и мы не потревожим вас». Звучит как угроза. «Ну что вы, мы просто не хотим осложнений. Ни для нас, ни для вас. Убирай шпагу», — рявкнул носорог и, подтверждая свои серьезные намерения, усилил давление на шею Жерара. В тот же миг я нанес ему жестокий удар ногой. Пройдя меж его широко расставленных ног, носок моего сапога вонзился громиле в пах. Носорог коротко вскрикнул от боли и разжал руки. Родственник трактирщика упал на пол и быстро перекатился подальше от державшего его в удушающем захвате бандита. Я подскочил к носорогу и, что есть силы, треснул его эфесом по бритому затылку. Тот рухнул на колени, затем неуклюже завалился на бок. «У-у-у!» — поморщился крепыш. «Не очень-то благородно, месье. Не нужно учить меня благородству, милейший», — парировал я словесный выпад. «Душить мальчишек тоже неблагородно. Ну, так нам простительно, мы люди простые», — глумливо ощерился напарник носорога, картинно разводя руки в стороны. «А я, знаете ли, тоже не приучен шаркать ножкой по паркету, вырос на границе, так что не советую испытывать меня на прочность». «Понял, мы с товарищем уже уходим». Он пошел помогать подниматься своему громиле, который, нужно отдать ему должное, даже не потерял сознание. Я же на всякий случай переместился таким образом, чтобы оказаться между незваными гостями и моими подопечными, трактирщиками. Когда крепыш, поддерживая под руку ковыляющего на полусогнутых ногах носорога, добрался до подножия лестницы, он обернулся, улыбнулся Фернану, словно старому товарищу, и небрежно бросил: «Мы зайдем попозже, старина, а ты пока подумай хорошенько». «Тут нечего думать», — вмешался я, — «мои услуги обходятся вдвое дешевле». Он застыл на месте, словно громом пораженный. Подельник крепыша по прозвищу Носорог, потеряв опору в виде его руки, вынужден был резко взмахнуть руками ради сохранения равновесия. «А!» — воскликнул крепыш, внезапно просветлев. «Месье купил этот трактир?» На его растерянном лице была так явственно отображена надежда, что у меня не хватило духу сразу разочаровать его. Тем более что бандит, сам того не подозревая, высказал мысль, которая могла бы существенно облегчить мое положение, приди она в голову мне на пару дней раньше. Ведь можно было условиться с трактирщиком об этой маленькой лжи, может, в благородном обществе и поморщилась бы пара носиков, но этим бы дело и ограничилось. Теперь же, после того, что произошло накануне, мне остается ждать только шквала презрения. Все эти мысли пронеслись в моей голове за один короткий миг, после чего я, тяжело вздохнув, все-таки решил разочаровать своего оппонента. «Вы хотите сказать, что я уже нанят мэтром Пегалем для охраны его трактира и что мои услуги стоят гораздо дешевле ваших? Но вы же из благородных, тем больше у меня поводов заботиться о соблюдении порядка». «Ох, месье, умеете вы удивить», — крепыш укоризненно покачал головой, — «но, боюсь, что человеку, который нас сюда прислал, это очень не понравится». «Я так полагаю», — усмехнулся я, — «что послал вас сюда не его величество Филипп VIII Монтерье, волей Божьей король Лис Корона». «Нет, в таком случае, кто бы ни был вашим хозяином, это не произведет на меня никакого впечатления». «Хаем», — в свою очередь усмехнулся крепыш, — «ну а если имя моего хозяина Кривой Нэш, кто?» Я недоуменно поднял бровь, поскольку такого имени не знал. «Кривой Нэш», — повторил он, впрочем, уже без всякого энтузиазма, — «никогда не слышал. Лучше бы вам, сударь, не лезть в это дело. Уносите-ка отсюда ноги, канальи, пока целы. Мне окончательно наскучил этот разговор. К тому же мое мрачное настроение никуда не делось. Уходим, уходим». Как только разговор повернул в слишком уж опасное русло, Крепыш решил ретироваться. И не попадайтесь мне на глаза, иначе я за себя не ручаюсь. Вместо слов благодарности трактирщик долго и сбивчиво пытался поведать мне, какой опасный человек этот Кривой Нэш, и вся монтера дрожит при одном лишь звуке его имени. Ну, насчет всей монтеры, это он явно преувеличил. Я вот, к примеру, как не напрягал память, но так и смог вспомнить про такого. Купцы, с которыми я работал, упоминали как-то вскользь, что платит кому-то за спокойствие торговли в столице, но никаких имен не называли. Опять же, относились они к этому совершенно спокойно, из чего можно сделать вывод, что плата эта была небольшой. Жерар выглядел подавленным и был непривычно мрачен. Его руки то и дело непроизвольно тянулись к шее, словно снова и снова пытались проверить, не повредил ли ее чудовищный захват носорога. Как бы то ни было, но я наконец-то получил свой завтрак и отправился наверх, зализывать душевные раны и преодолевать плохое настроение. Несмотря на то, что желудок мой наконец-то был удовлетворен и не грозил мне больше голодным обмороком, настроение не спешило улучшаться. Погода тоже была под стать настроению. Весь небосвод затянуло серыми тучами, моросил мелкий дождь, деревья сгибались под порывами ветра. Глядя сквозь грязное стекло на трактирный двор, я вяло удивлялся такому казусу природы, ведь еще вчера вечером ничего не предвещало ни погоды, напротив, были все признаки приближающегося лета. И вот, такой подвох. Что же будет дальше? Это мои мысли уже от непогоды плавно перенеслись на мое собственное незавидное положение. Чувствуя, что дальше опять последует сеанс самобичевания и вздыхания над упущенными возможностями более хитро подать обществу свое новое положение, я решил пресечь это на корню. До времени наибольшего наплыва посетителей в трактир оставалось еще не менее 5 часов. Которые я мог потратить по своему усмотрению. Вот и решил воспользоваться этой возможностью. Закутавшись в плащ и нахлобучив поглубже шляпу, отправился в сторону набережной. Вид волнующегося моря меня всегда успокаивал. Исходя из названия второй ремесленной улицы, логично было бы предположить наличие в городе еще нескольких ремесленных улиц с другими порядковыми номерами или, как минимум, хотя бы первая из них. Однако это было также неверно, как и то, что на улице проживали одни ремесленники. Монтера активно росла и расширялась последние лет 200, и короли из короны никогда не жалели денег ни на перестройку улиц, ни на переселение граждан из сносимых строений. Когда-то в нашей столице, как и во многих других городах, гильдии цеховиков селились компактно, то есть существовали целые кварталы кузнецов, сапожников, столяров, краснодеревщиков и прочих ремесленников. Но потом один из предков нынешнего монарха решил наказать старост гильдии за взвинчивание цен. Под предлогом расширения центра города ремесленные кварталы были снесены, а мастера расселены на новых улицах вперемешку. Всего ремесленных улиц было задумано 6, по 3 в западной и восточной частях города. Но построить успели только 2 из них. Монтера в те годы так стремительно расширялась, что планы застройки изменились прежде, чем удалось реализовать предыдущие. Первая ремесленная, не просуществовав и 30 лет, попала под очередную перестройку и была поглощена весенним бульваром. Вторую ремесленную спасло то, что в свое время она строилась на самой восточной окраине города и ни один из рукавов Солы ее не пересекал. Места тогда еще было предостаточно, и новые улицы сразу делали широкими. Хорошие мастеровые быстро богатели, а домовладения не очень хороших мастеров быстро сменили хозяев на богатых купцов или лавочников. Ну, а поскольку народ тут собрался не бедный, то большинство домов давно уже были перестроены из деревянных в каменные и мостовая замощена булыжником. Со временем и большинство ремесленников устроили в первых этажах домов собственные лавки, и улица окончательно приняла вид скорее улицы лавочников, нежели ремесленников. Но название никто не удосужился изменить, а посему так и называлась улица Вторая Ремесленная. Дождь и не думал прекращаться, наоборот, припустил еще основательнее, словно ждал, когда я покину защиту надежного крова серебряного оленя. Обгоняя меня, по мостовой спешили в сторону моря грязные потоки воды. Редкие прохожие старались пробираться вдоль стен домов, куда еще не успела добраться дождевая река. Чья-то карета с нахохлившимся на козлах кучером и несчастным, насквозь мокрым форейтером неспешно прокатилась прямо по центру улицы. Видимо, кучер получил приказ двигаться так медленно, чтобы не залить водой из луж и так обремененных борьбой со стихией пешеходов. Было удивительно, что кто-то из благородных господ подумал о простых людях. Восприняв это как хороший знак для меня, я еще решительнее направился сквозь непогоду к намеченной цели, но, успев пройти всего полквартала, столкнулся с неожиданным препятствием в виде своего же левого ботфорта, давшего солидную течь. «Вот и спустили вас, месье Орлов, быстренько с небес на грешную землю, и ткнули практически лицом в самую грязь», — произнес я сам себе, задумчиво разглядывая так не вовремя прохудившуюся обувь. «Мда, денег на новой работе я еще не заработал, а без исправных сапог уже остался. Может, это провидение намекает мне на ненужность прогулок под дождем? Ну-ну, самому смешно. Просто нужно лучше следить за обувью». Оторвавшись от созерцания своих ботфортов, я тут же уперся взглядом в вывеску, красовавшуюся на одном из домов с противоположной стороны улицы. «Винсан Лурье. Изготовление и ремонт обуви». «Хм», усмехнулся я и сунул руку в карман, чтобы убедиться, что та мелочь, которая осталась у меня в результате экономии платы за жилье, никуда не исчезла. Что ж, попробуем. Вновь вернувшись к мыслям о предначертанности свыше некоторых людских шагов, я, окончательно промочив ноги, перешел улицу прямо через бурлящий мутный поток и толкнул дверь жилища мастера Лурье. «Что же за улица у вас такая, что вы все тут такие непонятливые? Да вы тоже сообразительностью не отличаетесь». Едва войдя в лавку обувщика, я был вынужден сразу же потянуть из ножен шпагу. Мои старые знакомые, крепыш и носорог, по всей видимости, продолжали свою пропагандистскую миссию. Об этом лучше всяких слов свидетельствовал вид сидевшего на полу невысокого черноволосого мужчины примерно 40 лет от роду. Левой рукой он зажимал расквашенный нос, а правый лихорадочно шарил в одном из множества карманов своего рабочего фартука. Картину дополнял стоявший у раскрытой двери во внутреннее помещение со шваброй наперевес молодой парнишка, имевший несомненное фамильное сходство с получившим оплеуху от носорога мужчиной. Сам головорез был застигнут мною на полпути между сидящим на полу хозяином лавки и его воинственно настроенным сыном. «А ну-ка, отойди от них!» При виде меня носорог втянул голову в плечи и вопросительно взглянул на своего подельника. Тот, в свою очередь, смотрел на меня со смесью страха и раздражения. «Право, я начинаю думать, что Монтера слишком маленький город», — усмехнулся я. «Ваша милость, не лезли бы вы в это дело», — покачал головой крепыш. «Или это заведение тоже под вашей опекой? Я же просил не попадаться мне на глаза». Выйдя на середину комнаты, я шпагой указал бандитам на дверь. «Вон, идем, дружище, сегодня у нас неудачный день». Громила молча протопал к выходу, злобно косясь на мою шпагу. Второй же бандит обернулся в дверях. «Не лезли бы вы в это дело, сударь, ей-богу. Господин Нэш не потерпит этого, а ваша замечательная шпага не защитит вас где-нибудь в подворотне. Исчезни с глаз моих». Дверь наконец-то захлопнулась за незваными гостями, и хозяева разом шумно перевели дух. «Ох, ваша милость», — с кряхтением старший мужчина, несомненно, являющийся тем самым Винсаном Лурье, поднялся с пола, «сам Бог направил ваши стопы в мою лавку. Уж не знаю, как бы мы без вас отбились от этих бандюк. Ну, сегодня вам повезло, а что будет завтра? Не сослужил ли я вам дурную службу?» «Нет-нет, ни в коем случае. Завтра же пройдусь по соседям, договорюсь о взаимопомощи, авось отобьемся». «А что же стража? А что стража?» Лурье пренебрежительно махнул рукой. «Можно заплатить стражникам, они деньги-то возьмут, но постоянно здесь тоже сидеть не будут. Да и, по слухам, кривой Нэш такую силу набрал, что стражники с ним опасаются связываться. Дела». Я удивленно присвистнул. На дорогах королевства навели порядок, а под самым носом, в столице, разбойники наглеют. «Кажется, я понимаю, кого, а вернее, что я должен благодарить за ваше чудесное появление в моем скромном заведении», — обувщик взглядом указал на мои видавшие виды ботфорты. «Через четверть часа я уже покинул так удачно попавшуюся мне на глаза лавку Винсана Лурье. Обут я был в новенькие ботфорты, а мои скромные сбережения в медных монетах все так же болтались в моих карманах. Вдобавок ко всему, через пару дней обувщик обещал привести в пристойный вид и мои старые сапоги. Все это в обмен на обещание впредь всегда обуваться только у мастера Лурье. Черт побери, это я удачно зашел». Решив не испытывать более судьбу, ибо количество хороших событий, произошедших сегодня со мной, и так уже можно было считать большим, я изменил планы и далее отправился не на набережную, а домой, в трактир. В дверях трактира я нос к носу столкнулся с незнакомым молодым человеком в видавшем виды, сильно выцветшем дорожном плаще. «Простите, сударь, добрый вечер». Он буквально вжался в дверной косяк, уступая мне дорогу. «Добрый день», — буркнул я в ответ и, не задерживаясь более, направился наверх. И только поднявшись к себе, под самую крышу, я вдруг сообразил, что же было не так в этом молодом человеке. Худощавое лицо с очень аккуратными, правильными чертами, зеленые глаза, длинные белые волосы, собранные в конский хвост, необычная, какая-то совершенно особенная плавность движений, уши. Вот уши я не видел, их верхние части были прикрыты волосами, но и без лицезрения главной отличительной особенности, удлиненных и заостренных ушей можно было с уверенностью сказать, что тот молодой человек вовсе человеком не является. Он эльф, ну или полуэльф, такое хоть и редко, но тоже бывает. Эльфы – древняя раса, гораздо более древняя, нежели люди. По легендам, перворожденных рас было четыре – эльфы, гномы, орки и гоблины. Некоторые сюда же относят амазонок, но это уж не выдерживает никакой критики. Подданные элларийской правительнице такие же люди, как и мы, только у них, каким-то непостижимым образом, сохранился и даже процветает матриархальный уклад общества. Титулы и наследство у них передаются только по женской линии. Как при этом удается удерживать в узде местных мужчин, совершенно непонятно, слухи ходят самые разные, но точных сведений нет, ибо страна амазонок, Аллория, существует в некоторой изоляции от окружающего мира. Эльфы тоже стараются не допускать в свои земли чужеземцев, тем более что тех земель осталось не так уж много. Постепенно под напором людских королевств эльфам пришлось отступить в труднодоступные горные долины. Слухи о несметных эльфийских сокровищах настолько сильно будоражат людские умы, что вряд ли даже природные заслоны смогут оградить древний народ от посягательств алчных соседей. Но, по крайней мере, сейчас эльфы получили передышку. Укрепили горные рубежи, особенно на границе с вечно задиристым Нугулимом, системой защитных сооружений, и наконец-то осознали необходимость поиска союзников среди людей. Тут очень кстати подоспел королевский эдикт номер 168 из коронского короля Альберта II, в котором предок его величества Филиппа VIII провозглашал равенство всех рас на территории из корона. Эльфы оценили жест, и в Монтёре, в первой из человеческих столиц, появилось эльфийское посольство. Что касается других древних рас, то все сведения о них существуют лишь на уровне слухов. Вроде бы гномы и сейчас обитают глубоко под землей и настолько привыкли к темноте, что уже и не могут показываться на солнце. Вроде бы гоблины до сих пор прячутся в дремучих лесах закатного материка. Вроде бы южнее расположенной за южной границей халифата в серой пустыне все еще живут и даже изредка совершают беспощадные набеги на людские поселения орки. Честно говоря, не верю. Слухи, они и есть слухи. А вот боевые отряды эльфийских лучников – это реальность, которую я наблюдал своими собственными глазами. И не раз благодарил Бога за то, что в том пограничном конфликте с Нугулимом они были на нашей стороне. Именно тогда я и получил свой опыт общения с эльфами. Потому и сумел распознать представителя древнего народа по второстепенным признакам. Однако нужно отметить, что этот эльф вовсе не был похож на эльфов посольских. Со времени заключения союза с Эскороном те всегда обитали в особняке на бульваре Фанфар в количестве 7-8 особей. То ли все они были представителями высшей аристократии эльфийского королевства Анкилан, то ли им выделялось шикарное денежное содержание, но были они всегда богато одеты, ухоженные и снисходительно вальяжны. А этот напоминал скорее одного из виденных мною эльфов-стрелков, и если бы из-за его плеча торчал кончик лука, то выглядело бы это вполне гармонично. Хотя нет, у стрелков чувствовалось наличие четкой цели в жизни, этакого внутреннего стержня, а этот выглядел каким-то потерянным, что ли.